Помощь мафии. Разве что в самом крайнем случае. Кроме всего прочего, это вызовет массу сложностей, потому что, первое, мафиози не значится в телефонной книге. Второе, это дорого. Четыре маленьких бетонных тапка обойдутся вам в два раза дороже, чем два больших. Та же история, что с детской обувью. Третье. В корзинку, где кот спит, невозможно подбросить лошадиную голову. Игры, в которые играют кошки. Нет-нет, в этой главе речь пойдет вовсе не о ерунде, вроде звенящих шариков и тряпичных мышей, набитых кошачьей мятой. С кошачьими игрушками коты забавляются всего лишь минуту-другую, пока вы на них смотрите. Ну, надо же порадовать своего тюху. А то еще чего доброго впадет в тоску и забудет купить еды. Секрет в том, что кошки только притворяются независимыми одиночками. Они, мол, всегда хотят ходить там, где вздумается. То есть гуляют сами по себе. В действительности, каждый кот или кошка подключены к единому всекошачьему разуму, для которого не имеет значения ни время, ни пространство, и каждый кот всегда сравнивает себя со всеми когда-либо существовавшими на земле котами. И это как если бы знаменитый бильярдист Стив Дэвис соревновался не только с своим противником, но и со всеми бильярдистами в истории, вплоть до того протогоминида, которого угораздило изобрести этот по-настоящему скучный способ коротать вечера. У котов свои тонкие интеллектуальные игры. Кота-шахматы. В качестве игровой площадки подойдет небольшая деревня или что-то сходного размера. В игре могут принимать участие до дюжины котов. Игрок выбирает себе наблюдательный пункт, крышу, стену угольного сарая, стратегически выгодный угол, в тихих деревушках подойдет и середина дороги, и сидит там. Может показаться, что он просто греется на солнышке. Но обратите внимание, каждый кот сидит так, чтобы видеть как минимум двух других котов. Когда он решает сделать ход, то перемещается на новое место быстрым броском на полусогнутых, припав брюхом к земле. Правила игры людям до сих пор досконально выяснить не удалось, но выигрывает, очевидно, тот, кому удается увидеть всех котов, и при этом чтобы его самого не видел никто. Ну, впрочем, это всего лишь предположение, вполне возможно, что истинный смысл игры столь тонок, что средний человеческий разум не в состоянии постичь его, как в случае с крикетом. Незастывший цемент. Простая и очень распространенная кошачья игра. Археологи подтверждают, что она существует с тех самых пор, когда... когда появился первый незастывший цемент. Игра заключается в том, чтобы найти где-нибудь не вполне застывший цемент и пробежать по нему. Разумеется, результат зависит от мастерства игрока. Высшим достижением считается так рассчитать момент пробежки, чтобы цемент был, с одной стороны, еще достаточно податливым, а с другой стороны, его уж нельзя было бы разровнять, стерев отпечатки лап. Прекрасная куча чистого песка, приготовленная строителями. Игра во многом похожа на незастывший цемент, только специфика немного иная. Потусторонность. Кошачья игра «Потусторонность» во многом напоминает дзенскую стрельбу из лука. Важен не результат, а манера его достижения. Суть игры очень проста. Игрок должен все время находиться по ту сторону двери, причем так долго, насколько хватит человеческого терпения, плюс еще немного. эта незамысловатая игра лишь чуть-чуть превосходит по сложности старый хит «Гипнотизирование холодильника».